Глава 14. Я вернулась к Дэну той же ночью. Точнее, это произошло уже под утро, когда я смогла наконец-то прийти домой, и у меня получилось уснуть. Я ждала этой встречи, хоть и была зла на него. Но должен быть способ воспитания персонажа из моего же сновидения. Но застала я Дэна вовсе не там, где мы с ним так нехорошо расстались. Первое, что я увидела, были серебряные нити, растянувшиеся на протяжении всего пространства, что открывалось передо мной. Насчет нити я погорячилась. Скорее, это были полупрозрачные с серебряным отливом канаты без плетения. Они едва заметно дрожали от ветра, что проносился со свистом, будто играя свою особую музыку на этих хитросплетениях. Скорее, это напоминало бесконечную 3D-паутину, у которой не было ни начала, ни конца. Они соединялись между собой хитрыми переплетениями. То часто, где не смогла бы пролезть даже я, то удлинялись на сотни метров, выстреливая в стороны, будто лучи света. Зеленоватый туман, в котором они находились, несколько скрадывал то, что было подо мной, и вверху, где почти не было видно неба. Я находилась как раз на переплетении этих странных нитей, сидела, свесив ноги. Вниз смотреть было настолько страшно, что я даже закрыла глаза, а голова закружилась. Подступила тошнота, которая мешала мне адекватно воспринять ситуацию. А потом я услышала где-то вдалеке знакомый голос, который звал именно меня. Я открыла глаза, преодолев сопротивление. Самое интересное было то, что моя одежда вернулась в прежнее состояние, а рубашка на мне сменилась. Это вновь подвигло меня на мысль, что это всего лишь сон. Это был голос Денмириана, но звучал он тревожно, будто ему действительно грозила опасность. Я уже знала этот его тон. Где же он сам? Странно, если есть паутина, значит, должен быть тот, кто ее создал, ее хозяин. Это закон природы. Я медленно спустилась, повиснув на руках. Косточки побелели от непривычного напряжения. Главное не смотреть вниз при этом, иначе голова опять может закружиться. Я продвинулась вперед, напрягая все свои мышцы, цепляясь за холодные канаты пальцами, а потом, перебрасываясь на другие, останавливалась на узлах, которые давали мне передышку. Дэн был там. Не знаю, как он смог попасть в такое положение, видно, крылья запутались в паутине, а потом он вновь принял свое человеческое обличье, оставшись там. Его лицо перекосило от гнева, когда он высмотрел что-то впереди. Я видела его профиль, нахмуренные брови и огненные глаза, светящиеся в сумраке, которые смотрели вдаль. Опасность шла оттуда, двигалась на нас, приближаясь к Дэну. Неужели все начинается заново? Я ускорила свой темп, но перебираться между этими хитросплетениями было сложно, а Дэн вообще застрял между тремя близко проходящими друг к другу нитями и не мог выбраться из этого плена. С моими габаритами пробираться было несколько проще. Я ускорила свой темп, насколько это было для меня возможно, и почти подобралась к нему, когда он заметил меня. «Рина, наконец-то!» Я остановилась, не подходя к нему слишком близко. Те болевые ощущения откликнулись в моем теле, хоть самих ран и не было. Каждое мое перемещение через грань было абсолютно новым, будто перемещалась не я сама, а лишь какой-то мой внутренний облик, материализовавшийся тут. Думаю, что в это время на земле мое тело спокойненько предавалось сну в постели, хоть я и чувствовала себя в лабиринте вполне реально. «Я не пойду к тебе, Дэн», — ответила я. «Забыл, что ты наделал?» Он удивленно посмотрел на меня, вспоминая, что такого мог натворить. «Рина, прости меня? Ты просишь прощения из-за того, что я должна тебе помочь?» «Нет», — он задумался. «Я действительно не рассчитал своих сил и желаний. Это было так сложно, когда столько времени не был во второй ипостаси. Когда я перевоплощаюсь постоянно, то могу контролировать себя. Я последний раз тебя простила. Больше не повторится такое», — ответила я. Но я не могла ему рассказать о том, что произошло на самом деле в моем мире. «Обещаю, иди ко мне, только осторожно, впереди Яцион». «Где мы?» – удивленно спросила я. «И кто это такой? Паук, который сплел эту паутину? Если можно так назвать, он вполне разумное существо». Еще никогда не встречала разумных пауков. Знаешь, я и безмозглых не очень-то люблю. Он агрессивный? Раз сплел здесь свои сети, то явно настроен решительно. А где же выход? Чувствую, что он там, в конце этой локации. Если он разумный, может, у нас получится с ним договориться? Сомневаюсь. Хотя... Идем вперед. Я приблизилась вплотную к Дэну. И он подхватил меня, обняв за талию. А потом глубоко вдохнул запах моих волос. Я прижалась к его полуобнаженному телу, как к спасению от других невзгод. Мы были вместе, и это сейчас главное. Его зрачки вдруг вспыхнули пламенем, а сам он задрожал. «Как это мне отсюда выбраться?» «И ты давно здесь?» — поинтересовалась я. «Нет, не очень. Попал практически перед тем, как почувствовал твое присутствие». «Дэн, а если ты примешь другое обличье, ты не сможешь вырваться отсюда?» Я серьезно взглянула на него. «Смог бы, вероятно, но ты же сама сказала, что не хочешь видеть мою вторую ипостась». «Я потерплю», — тихо сказала я и отвернулась, чтобы не видеть эти горящие глаза. Артефакт на шее загадочно засветился, и я увидела это сквозь ткань. Он указывал путь туда, откуда, по словам Дэна, грозила опасность в виде паукообразного создания. Представила, какого размера должен быть паук, что смог сплести такую паутину. «Нам туда, Дэн!» — я указала дорогу. «Я вижу, чувствую это сквозь тебя. Ты скучал по мне?» «Да, представь себе. Когда ты исчезла в последний раз, мне стало даже как-то не по себе от того, что я наделал. Но я осознал это, лишь вернувшись в этот облик». «Дэн!» — я прижалась к нему, почувствовав тепло, исходящее от его тела, и силу, что была в нем. Я провела свободной рукой по нему, и он вновь задрожал, обняв меня еще крепче. «Давай же, считай, что я тебя простила. Думаю, в этот раз ты будешь аккуратнее обращаться со мной». «Да, Рина, я тебе это обещаю. В последнее время мне кажется, что в жизни у меня есть лишь ты. Единственная, естественная и настоящая». Он прошептал еще что-то, что я не поняла, и одновременно начал менять свой внешний вид. После того, что я пережила на земле, мне больше не было так страшно, как в предыдущее посещение лабиринта. Я уже смело смотрела на то, как его тело увеличилось, все так же прижимая меня к себе. Глаза сверкнули, вновь становясь огненными, а за спиной внезапно выросли огромные кожистые крылья. Опустив голову вниз, я увидела, что ступни ног превратились в мощные лапы с огромными когтями, которых я не замечала раньше. Я больше не боялась его такого. Только что поняла это. Я знала, что в этом страшном с виду существе, которое издало громкий рык, разнесшийся на все окружающее нас пространство, внутри скрывался самый благородный человек, преданный своей стране, своему дому. В отличие от тех людей, что окружали меня на земле, а сами скрывали личину мерзких подколодных тварей. «Рина!» Уже привычно и вовсе не страшно прошипел он. «Держись за меня!» Я держалась, увидев, как он вдруг получил через меня от Фора ту самую силу, которой ему не доставало. Окружающие нас нити паутины вспыхнули синим огнем, что он так любил использовать, и повисли в воздухе лабиринта. А Дэн взлетел, рассекая крыльями воздух и уничтожая попавшиеся в пути преграды, будто они и не представляли для него особой сложности. Неизвестное мне существо, которое контролировало эту часть локации, находилось в конце паутины, когда Дэн ворвался наконец-то в свободную от канатов часть. Он опустил меня на край скалы, что открылась перед нами. И я впервые увидела над собой не мутно-зеленый туман, что преследовал нас во всем лабиринте, а звездное и сине-черное небо, усеянное миллионами ярких искр. Скалистая поверхность плавно переходила в неизвестный мне материал, напоминающий металл. Атмосферы не было видно, будто мы стояли в космической пустоте, хотя дышать мы могли здесь без проблем. Видно, это было вызвано тем, что атмосферный слой не имел никаких облаков. Все они сгустились наоборот, внизу. Я повернулась, рассматривая то, что мы прошли, и ужаснулась этой картине. Внизу, в том самом тумане, раскинулось грандиозное сооружение, какого я даже не могла себе представить. Бесконечные локации, которые сверху сливались меж собой, и я видела некоторые элементы, что мы с Денмирианом уже прошли за все это время. И огромные залы, скрытые в тумане, верхушки стен с бойницами, и бассейны с огненной жидкостью, вокруг которых перекидывались мостики. Все это можно было различить в далеких очертаниях Варитора. Кто же мог создать этот странный мир? Картины одновременно сливались друг с другом, и тут же зрительный образ рассыпался, как луч, на сотни разных локаций. Но все они находились в одном и том же месте. Как это вообще было возможно? Я открыла рот, рассматривая лабиринт сверху. Верно, я стала первым человеком, увидевшим подобное зрелище. Я повернулась, вспомнив про Дэна, и увидела его рядом со странным существом. Они о чем-то разговаривали. И существо вовсе не показалось мне страшным. Это действительно внешне был огромный паук, но его глаза выражали разум. Дэн уже вернулся в свой человеческий облик и выглядел теперь меньше, чем хозяин паутины. Я подошла ближе и прислушалась к тому, о чем они говорили. «Рина, познакомься, это Сворож. Яцион, я тебе о нем говорил». Я удивленно посмотрела на странное существо и спросила Дэна. «Бояться не стоит?» «Нет, он ждал нас, оказывается». «В смысле? Я здесь уже 400 лет. Я прошел все локации, но больше мне негде черпать силы. Я не могу вырваться наружу. Рад видеть здесь хоть кого-то разумного». «Я тоже», — пробормотала я на всякий случай, прячась за спину Дэна. «Сворож, оказывается, знает выход отсюда», — ответил за него Дэн. «Мы покинем Варитор вместе». Его взгляд светился гордостью и уверенностью. «Я давно нашел портал, но мне сложно было проходить все эти локации. Я уж и не чаял, что кто-то сможет пройти тот же путь, что и я». «Мы прошли его благодаря Рине», — ответил за меня Дэн, умолчав про свой артефакт. «Вот только что ты будешь делать в Веймаре? У нас нет подобных тебе существ». «Я помогу вам, но для этого мы должны отсюда вырваться. Ты сможешь быстро двигаться за нами?» «Я могу строить паутину очень быстро, ведь эта магия присуща моему народу испокон веков. Тогда покажи нам, где находится портал. Я не уверен, что он пропустит тебя в Веймар». «Они здесь повсюду». Сворож поднял мохнатую лапу. «Портал в мой мир я не нашел. А вот Эймар, он доступен для нас». «Пока доступен, если Кителла еще не установила в нем свои порядки», — заметил Денмириан. «Наследнику имперской династии стоило быть осторожнее, ведь Эймар действительно под угрозой. Я чувствую это». «Хорошие у тебя способности, Сворож», — заметила я, осторожно потрогав его огромную мохнатую лапу. «Я уже не боялась, хотя некоторое чувство страха еще оставалось во мне». «Мои способности не идут ни в какое сравнение с силами эммов. Я лишь чувствую иногда то, что должно произойти». «Скажи, куда нам идти?» — спросил его напряженно Дэн. Огромный паук ловко задвигался, перебирая своими лапами по покрытию. А потом развернулся, и я увидела его глаза. Их было 6, 2 больше, расположенных наверху, а под ними находились еще таких же 4 уже поменьше. Но все они выражали разум, а не были бездумными. В их черной глубине проскочил желтоватый блик, тут же исчезнув. «Идем. Это недалеко. Я не мог долго находиться здесь, для меня слишком холодно, поэтому предпочел строить себе паутину там, внизу, где обрыв. Но некоторое время я могу продержаться и здесь». Он перебирал своими лапами. «Надеюсь, что найду путь из Эймара к себе домой. Я не был там столько сотен лет». «А сколько вы живете вообще?» – удивленно спросила я. «По-разному. Кто-то живет 700 лет, а кто-то 1000. Никто не знает, сколько времени отпущено нам». Его низкий голос исходил откуда-то изнутри, а снаружи он лишь шевелил странными отростками, покрытыми коричневой шерстью. Мне было все еще не по себе при виде такого огромного паука, но маленьких земных я боялась гораздо больше. Дэн уверенно продвигался следом за ним, а я все крутила головой, стараясь запомнить для себя все это великолепие, и звезды будто на ладони. Казалось, что до них можно достать руками, волшебные переливающиеся туманности. А потом я увидела, что вверх будто идут призрачные ступени. Они дрожали, исчезали, потом проявлялись вновь. Казалось, воздух сконцентрировался в этом месте и создает их. Но они расходились в разные стороны, как лестницы в небо, создав сеть переходов. Каждый из них вел в свой портал, которыми было усеяно пространство над нами. «Вот он, путь из Варитора, лестница миров», — раздался низкий голос Свороша. «Отсюда можно попасть в любой мир?» — удивленно спросила я. «Лишь в те миры, что подобны меж собой». «А на землю путь здесь есть?» «За грань пути здесь нет. Путь за грань открывает Фор». Кстати, что касалось артефакта, он будто почувствовал верное направление. Он светился так, что это заметил даже паук, пристально смотревший, как я вся окуталась волшебным свечением. «У тебя волшебный артефакт Эймора. Так вот, как вам удалось пройти все локации». «Это вообще-то его штука», — я указала на Денмириана, что рассматривал лестницы, ведущие в никуда. «Для меня до сих пор является загадкой, что Фор отыскал именно тебя, Рина. Но когда-нибудь я пойму, почему это произошло. На самом деле, я рад, что это случилось». Дэн наклонился и нежно поцеловал мою шею, чуть задержав дыхание на коже. Я прижалась к нему. Я простила его за прошлый раз. Он не делал это нарочно. Скорее, сам сожалел о том, что натворил. Но он был самым родным мне существом. И я поняла, что он единственный, кому я, так или иначе, нужна в двух мирах. «Дэн», — я прижалась к нему сильнее, — «я боюсь твоего мира. Думаю, что твоя техногенная земля гораздо опаснее, чем Эймор. Не бойся, с тобой Фор, он сможет защитить тебя». «Я боюсь не за себя, за тебя, Дэн». Я встретилась с ним взглядом, и мои глаза наполнились слезами. «Что, если погибнешь? Так и Телла, она опасна? Что она может тебе сделать?» «Если мы будем бояться, то останемся здесь навсегда. Тюрьма, не имеющая выхода. И я буду также скитаться туда-сюда по локациям в поисках источников энергии. Мы должны это сделать. В Эйморе сам мир придаст нам силы. Я часть его, а он часть меня». «Тогда идем», — воскликнула я. «Да, надо спешить». «Я не могу долго находиться здесь», — подтвердил позади нас Свороош. «Вон он, ваш Эймор». Лестница, на которую он указывал, взмывала ввысь почти что отвесно. Мне стало не по себе от того, что за ней скрывается. Это уже не будет тот лабиринт, который мы с Дэном прошли. Там будут и другие существа, и новые опасности. Но с его поддержкой мы преодолеем все, что встанет на пути. Я вдруг поняла, что жизнь, она вовсе не та, которую вижу я. Она многогранна. И вместе с тем, как мы выберемся из этого лабиринта, я смогу вырваться из плена своих страхов в той реальной земной жизни. Я смогу измениться. Может, я целенаправленно попала сюда, чтобы эти опасности и Дэн, которого я сначала боялась как огня, смогли вместе помочь мне. Даже паук, одно из существ, по отношению к которым у меня была своеобразная фобия, присутствует здесь. Все мои самые сокровенные страхи карабкались наружу, одновременно заставляя относиться к ним иначе. Я смогу измениться, но вот что мне делать дальше? «Дэн, я не пойду туда, мы же упадем». «Ты боишься высоты?» – удивленно спросил Дэн. «Я не боюсь высоты, но боюсь упасть и того, что будет после». Перед глазами внезапно встала та самая картина. Первый снег, покрывший двор там, далеко внизу, и свет одинокого фонаря. И тиканье механических часов, которые не в каждом доме сейчас встретишь. Я ведь едва не прыгнула. Мне оставалось совсем немного для того, чтобы сделать шаг, единственный, который изменил бы все. Но так ли он изменил бы мою жизнь, как мне этого хотелось? Нет. Я должна найти способ изменить ее иначе. Время невозможно отмотать назад, но нет безвыходных ситуаций. Я найду тот самый поворот, который заведет меня в нужном направлении. Изменю себя и свою судьбу. Мы полетим, если ты не возражаешь, Рина. А как же Свороош? Я повернулась, глядя на страшные челюсти, которыми обладал наш новый знакомый. Я успею за вами. Не переживайте за меня. Моя магия поможет. Ты выстроишь паутину? Да, он пошевелил мохнатыми лапами. До портала мне ее как раз хватит. Тогда вперед. Дэн подхватил меня на руки, и я прижалась к его груди, почувствовав одновременно и его, и Фор. Фор вспыхнул еще сильнее, и эта мощная сила придавала Дэну того, чего ему так недоставало. Я уже поняла, что он может накапливать эти силы в себе. Что еще было подвластно моему странному подопечному? Неизведанные способности, которые были чужды моему разуму. Он преобразовался за считанные секунды. И теперь я была не в руках мужчины, а в когтях монстра, который прижимал меня к себе, боясь поранить или покалечить. Все-таки мои воспитательные меры возымели воздействие. «Держись, Рина!» Все так же несколько жутковато, но уже привычно прошипел Дэн. Я схватилась за его грудь, пытаясь обнять существо, что держало меня, но он сам придерживал меня кожистой лапой. Мы взмыли вверх. Туда, где звезды стали вовсе не звездами, а некими светящимися субстанциями, лишь отдаленно напоминающими светило. Это были мини-звезды. Мир в мире. Будто все здесь имело другие размеры или очертания. Все преобразовалось вокруг. Я не закрывала глаза, а удивленно разглядывала чудеса, которые останутся здесь навсегда, надеясь, что больше не увижу их, но в то же время пытаясь запомнить все, что видела. Сворож двигался за нами. Откуда в этом громоздком с виду существе взялась та прыть, было непонятно, но он не отставал. Его передние лапы выбрасывали те самые канаты, которые я видела там, а он двигался за ними, подтягиваясь и ловко перебирая всеми своими лапами. Дэн увидел портал первый. Он весь напрягся, и я почувствовала, что его мускулы стали как камень. Он осторожно сделал несколько оборотов вокруг прохода в свой мир, рассекая крыльями воздух. Свист сопровождал его движение. Потом он прижал меня еще крепче, а его хвост с шипом на конце, как хлыст, задал ему направление полета. Он практически завис у портала. Удивительное свечение его напоминало свечение Фора, будто они были заряжены одной и той же энергией. «Сделаем же это, Эймар! Он совсем близко!» «Сворож успеет!» Я указала Дэну на паука, который чуть задержался, переводя дыхание. А потом я увидела сверху ту самую призрачную лестницу, что вела в портал. «Дождемся Свороша! Мне жаль оставлять его здесь!» Да, невеселая участь провести 400 лет в этих локациях. Он настигал нас, а потом остановился, обвив невидимую ступень паутиной и повис на ней практически вниз головой. «Последняя! Еле хватило сил!» «Как мы это сделаем? Пропустит ли нас всех портал?» — спросила я. «Да, Фор проведет нас всех. А давайте на спину ко мне», — предложил паук. «Я выдержу. Только вернись. Стань обратно человеком». Дэн ухватился рукой за воздушную ступень, тяжело дыша. До самого портала оставалось несколько метров. Артефакт засветился, указывая нам, что мы сможем пройти туда. «Рина, держись за Свороша. Я сейчас». Он пересадил меня на спину исполинского паука. Я устроилась между двумя большими частями его тела, придерживаясь за мохнатую шерсть. «Вам не больно?» — на всякий случай спросила я, хотя чего там было моего тела в сравнении с этой массой. «Не беспокойся. Я выдержу вас двоих. Но это вовсе не значит, что вы часто будете пользоваться моим добрым расположением». Мне показалось, или я различила в голосе улыбку, которую невозможно было нарисовать на его жутковатой голове. Он важно сидел на своей паутине, которую сплел так быстро, что я и оглянуться не успела. «Давай, Дэн, смотри, портал готов принять нас». «Уже». Я вдруг увидела, что Дэн тоже держится на отвесных ступенях, балансируя на их краю. Потом он спрыгнул ко мне, обняв одной рукой, и устроился на нашем знакомом, как на скакуне. «Давай же, мне не терпится попасть домой». «Вот бы мне так хотелось домой», — заметила грустно я. «Держитесь», — произнес сворож, — «паутины хватит лишь до верхней ступени, потом будем прыгать». «Стоило отрастить крылья на всякий случай», — проговорила я, но больше ничего сказать не успела. Мы прыгнули. В ярком свечении фора, что слился с порталом единым коридором, я увидела, как те мнимые звезды, что окружали нас, закружились вихрем. И мир лабиринта растворился в дымке, разбившись на осколки, будто мы пересекали некую стеклянную стену, которая разлеталась от нашего проникновения. И я одновременно видела то, что было позади, и тот странный мир, что ждал нас там, за перегородкой. Хрустальный звон, сопровождающий это перемещение, не резал слух. Скорее, некая чудесная музыка звучала, усиливаясь. Но это заняло лишь пару секунд. Лишь мгновение, в которое я чувствовала, как замедлилось сердцебиение Дэна, будто время замерло на месте. Хотя это было для меня чем-то очевидным. Мы очутились в полной темноте. Ничего вокруг, лишь ветер со свистом проносился мимо нас. Дэн держал меня за талию. «Что, света больше нет?» — спросила я. «Это полночь, здесь всегда так». «Всегда так темно?» «Временно, скоро начнется рассвет, ты привыкнешь». «Надеюсь». Мы спрыгнули с паучьей спины. «Сворож, как ты?» — спросил его Дэн. «Отлично. Я, правда, больше не могу создавать паутину. Для этого нужно вернуть силы», — раздался голос в темноте. «Когда начнется рассвет, нужно выяснить, в какой части Эймора мы находимся». «Скорей бы, что-то мне не по себе в этой темноте». Я попыталась ступить вперед, но ничего не видела перед собой, поэтому схватилась за руку Дэна. «Сутки здесь отличаются от того, к чему ты привыкла. Все происходит плавно в течение одного оборота Эймора. Днем свет самый яркий, а ночью есть момент, когда вообще ничего не видно». «Это нормально», — прояснил Дэн. «Ты сама увидишь скоро». Рассвет действительно наступал. Сначала мне показалось, что глаза привыкают к этой непроглядной тьме. Но потом я поняла, что это вокруг нас становится светлее. Будто солнечные лучи прорезаются со всех сторон, делая этот мир красочным. Но единственное, что я успела рассмотреть, это горы вдали, полностью окутанные яркими желто-розовыми облаками. И то, что мы с Дэном и Сворошем находимся у их подножия. Дальше был обрыв, за которым я не могла ничего рассмотреть. Но сквозь облака прорезались контуры поселения. Я уже начала различать дома где-то там, внизу. Эймор. Я никогда не видела такой красоты. Дэн же стоял на краю обрыва, жадно вдыхая воздух родного ему мира, в котором он был законным правителем. Он весь наполнился энергией, неведомой доселе. Мышцы переливались в рассветных розовых лучах, а глаза ярко сверкали, давая понять, что он настроен решительно. «Да, это Эймор. Мы сделали это, Рина, благодаря тебе». «Я ничего не делала, Дэн. Это все твой фор», — произнесла я, не в силах оторваться от зрелища, что открывалось передо мной, с каждой новой минутой. Но внезапно весь мир начал таять, и силуэт Дэна стал далеким и туманным. «Я не хочу туда! Верни меня обратно, фор! Я не хочу домой!» — кричала я, пытаясь вырваться из того потока, что нес меня назад в ненавистную мне квартиру. Но преодолеть эти магические силы я не могла. В глазах вдруг потемнело, и все померкло, как и было каждый раз.